когда-то стоял молодой, и, пояс свои лор и сока, все следил, чтоб не выпил закат. Ой, нынче нет у меня рысака, а повсюду закат и закат. Видно, конь у реки на краю, только молодость выпил мою. Ой, видно, конь у реки на краю, только молодость выпил мою. Весной половодье вовсю, а зимой, когда все пропадет, на реке только проруби да лед. Ой, у лиловой воды золотой отражался и я молодой, но мой конь у реки на краю взял и молодость выпил мою. Мою.